Срок уплаты за квартиру. К крыльцу подъехала эгоистка. С нее соскочил солидный и носатый господин с бакенбардами в виде слегка наклоненной на бок французской буквы «С» и стал взбираться по лестнице. Швейцар выглянул из своей коморки и побежал за ним. — Самуил Соломонович! Самуил Соломонович! — кричал он, запыхавшись. — И что тебе? — обернулся солидный господин. — Верно, опять письмо? Но отчего же ты не передашь его моему лакею, а беспокоишь? — Никак нет, не письмо, — отвечал, заминаясь, швейцар. — Но управляющий просил спросить вас, когда он может прийти к вам получить за квартиру. Сегодня уж 10-е число. — 10-е, а срок был 1-е, и вы до сих пор не напоминаете. Неужели же вы думаете, что у меня только и делов, что думать о квартире? — горячился господин и выказал при этом свой еврейский акцент. — Простите, мы не смели вас обеспокоить. — Обеспокоить? Я прежде всего, мой милый, люблю порядок. Возьми вот 200 рублей и передай твоему дураку управляющему. Да пусть он придет расписаться. Господин вытащил из кармана щегольской туго набитый бумажник и начал вынимать оттуда депозитки. Раннее утро, а уж швейная машина в маленькой квартирке, переделанной из чердака, так и стучит. У наружных дверей звонится управляющий домом. Звонится он раз, звонится два, из-за стука машины не слышат. Он начинает дубасить в дверь кулаками. Ему отворяет молодая, но болезненного вида женщина. Двое ребятишек держатся за ее платье. — Как деньги за квартиру платить, так вы уж и не отворяете, — грубо говорит он. — Не думаете ли вы, что я постучусь, постучусь, да с тем и уйду? Нет, не на того напали. Сегодня срок за квартиру, я за деньгами пришел. Женщина сконфузилась. — Ах, боже мой, как вы рано, я не успела еще, — начинает она. — Рано, — передразнил ее управляющий. За деньгами рано, а не рано, ни свет, ни заря начать стучать на машине и беспокоить нижних жильцов. Они и то жалуются, пожалуй, еще из-за вас и съедут. Удивительно, как вы неаккуратны в платеже. Да вот что, хозяин сказал, что с вами надо такое условие. Не заплатили в срок до 12 часов, рубль штрафа. Через день-два, ну и так далее. Поняли? Значит, и потрудитесь сегодня приготовить, а то с Богом и по морозцу. Но за мной же у вас же не пропадало. Не пропадало, но вы неаккуратны. Таскаешься, таскаешься сюда к вам на каланчу, а у меня ревматизм. Так слышите? Управляющий повернулся и сам захлопнул дверь перед носом женщины. У дверей квартиры на медной дощечке, которой написано «Роза Викентьевна Желяжинская», звонится сам домовладелец, жирный мужчина в пенсне и с лицом, напоминающим бульдога. Ему отворяет курносенькая, но миловидная горничная. — Барни еще в постели, — заявляет она. — Но я, милая, за деньгами. Пора, наконец, ей отдать за квартиру. Шутка ли, 3 недели тому назад был срок? Войдите, господин Тараканов, я вас могу принять. Слышится громкий, но мелодичный голос. Жирный мужчина сбрасывает с себя пальто и, пройдя гостиную, входит в спальную. Там, на бронзовой кровати под кисейным пологом с розовыми лентами, лежит молодая красивая женщина с пикантным выражением глаз. Здравствуйте. — говорит она, протягивая ему из-под атласного одеяла полную белую руку. — Садитесь вот на табуретку. Извините, что я вас так принимаю, но ведь вы мне в папаше годитесь. Жирный мужчина совсем сомлел. — Ну, я, Роза Викентьевна, за деньгами, — начал он. — Сочтемся. Погодите немножко. Найду дурака и уплатят вам за 3 месяца вперед. Подсаживайтесь ближе. Что вы остолбенели? Кстати, Посмотрите на меня хорошенько, а посмотрев, расскажите вашим знакомым дуракам, что разве Викентьевна может показываться мужчинам поутру, не прибегая ни к пудре, ни к притираниям. Видите, какая у меня коса? Это настоящая. Возьмите в руку-то, возьмите. Что вы боитесь? Да, мосье Тараканов, я без прикрас, а это по-теперешнему большой капитал. Ох, Роза Викентьевна! Как паровоз вздохнул толстяк, схватился за голову и плюхнулся на табурет. — Ну, когда же в самом деле деньги? — спросил он. — А вот когда мой большой капитал принесет мне проценты, — с улыбкой отвечала женщина. — Не беспокойтесь, с вами я сочтусь, мой коротенький старичок, — прибавила она и потрепала его по щеке. Домовладелец схватил ее руку и стал покрывать поцелуями. Она чмокнула его в лысину. Усатого, приземистого, коренастого мужчину в статском пальто и военной фуражке ловит на лестнице управляющий. — Давно уже ищу случая видеть вас, полковник, — говорит он. — В воскресенье вам был срок платить за квартиру, а сегодня уже суббота. — И я вас ищу, господин управляющий, но счастлив ваш бог, что вы не попались мне под сердитую руку, а то я нащипал бы из вас дров и лучины. Помилуйте, мне совсем печей топить нельзя, мы дымом захлебнулись. — Будьте повежливее, полковник, я сам чиновник. Я посылал к вам печника, но он мне сказал, что печи у вас в исправности. Когда же вы отдадите за квартиру? — Врет ваш печник. А вежливее быть я не умею. Опять спрашивается, отчего у вас черные лестницы не освещаются, когда в приказе по полиции... На черной лестнице горят керосиновые лампы. Врете, милостивый государь. Два огарка коптят до 10 часов, но это не освещение. Когда же деньги-то, полковник? А когда вы мне полы исправите? У меня все полы покоробило. Кроме того, везде сырость. Хозяин просил меня вам передать. Жалею, что он вас просит. Приведите ко мне самого хозяина. Сначала я его в печку носом уткну, а потом и деньги отдам. В бараний рог вашего брата сгибать надо. Полковник! Но полковник вошел уже в свою квартиру и хлопнул дверью перед самым носом управляющего. Тот почесал затылок и плюнул.